Воспоминания Юрия Манна. Об обходе цензуры. Могу сказать, что в эпоху, уже не в сталинскую эпоху, конечно, а вот в более позднее время, я себя чувствовал неплохо, потому что я мог сказать все то, что я хотел. Вам покажется это странным, а я объясню, в чем дело. Дело в том, что в это время было особое отношение и особая цензура. Иностранные мои коллеги очень часто удивляются и пишут об этом. Как вам удалось, допустим, в эти годы издать книгу «Поэтика Гоголя»? Или там книгу первую о гротескной литературе? А я писал, я никаких не прилагал усилий, кроме одного. Я писал, что хочу, но при этом выбирал слова. Дело в том, что цензура у нас была не при Сталине. При Сталине могли тебя схватить и отослать или расстрелять за то, что ты даже не думал. А затем была цензура особого рода. У цензора было такое особое фасеточное зрение. То есть они реагировали на слова, а не на смысл. Допустим, идет кампания против гуманизма. Говорят тебе, что гуманизм бывает разный. Бывает пролетарский – это гуманизм. Или советский, а губает буржуазный, это лжегуманизм. Хорошо, кампания против общечеловеческих ценностей. Ты не употребляй это слово «общечеловеческие ценности», употреби другие слова. И все проходит. Цензоры это не понимают. В этом смысле, конечно, характерна так называемая эзоповая речь, которой пользовался Щедрин. Больше того, эта эзоповая речь помогает находить изобразительность, помогает говорить даже красноречивее. Поэтому нужно было избегать только определенные слова и говорить все, что угодно. И я постарался так именно делать. Ну, я могу пример конкретный привести. В издательстве книга в годы еще до перестройки, это было в годы застоя, вышла моя книга с двумя тиражами. «Мертвые души в поисках живой души». Читатель, критика и писатель. И эта книга вышла, мне вдруг, как-то вызывая вдруг редактор, и говорит, вы знаете, с вашей книгой осложнение. Я говорю, какое осложнение? Главлит не пропускает. Я говорю, а в чем дело? Они нашли у вас проповедь монархизма. Я говорю, какую проповедь монархизма? Вы все время упоминаете Николая I, Александра I. Я говорю, а как же их не упоминать? Ну, у вас очень много упоминаний. Да, и действительно, она мне показала книгу, она сплошь красными этим самыми чернилами. Я говорю, ну, давайте я объясню, в чем дело. Нет, нельзя. Оказывается, ведь автор не мог пойти в главлит. Он не мог общаться с цензором. С цензором общаться мог только главный редактор. Даже не редактор, а главный редактор. Это была секретная организация такая, закрытая. Я говорю, я объясню. Нет, нельзя. А в чем дело? В это время Натан Эдельман, мы с ним в личных отношениях хороших были очень, в это время он написал книгу, на которой какой-то пенсионер написал донос, что вот Эдельман ратует за восстановление монархии. Он просто написал книгу о Павле I, где вот этот пенсионер вычитал прославление монархии. Эта книжка вышла именно в издательстве «Книга» и побудила их к особой бдительности. Вот. И вот он там написал. И что мы придумали? Мы убрали царей из именного указателя. Оставили все в тексте. Представляете себе? И все прошло. Все прошло. Ни одного слова не поправил я. А потом было второе издание, вы можете сравнить. И там мы восстановили всех монархов уже в именном указателе. Вот вам такой пример. О народных мстителях. Очень смешные истории мне рассказывали в главкино. Они снимали фильм «Мертвые души», 5 серий, режиссер, швейцар. А меня пригласили сделать такое вступительное слово к фильму. Что я и сделал, все благополучно прошло. Но при этом я погрузился вполне в атмосферу кино, киношников, и мне они стали жаловаться. Я говорю, что такое? Он говорит, вы знаете, нет сил. Все время пишут «народные мстители». Я говорю, какие народные мстители? А я говорю, мы так называем пенсионеров или старых большевиков. Им нечего делать, они все время пишут доносы. Тогда было такое правило, что на каждое заявление, тем более на каждый донос, нужно отвечать в течение определенного срока. Мы, говорит, не можем работать, мы все пишем оправдание. Особенно нас достал один народный мститель. Он все время пишет такой донос. Программа «Время», а перед этим заставка здания, показывает это здание кремлевское, там за стеной, кремлевской стеной, за мавзолеем. И там лежит все время снег на крыше. На куполе. Что же это такое? Это же главное здание страны. И в таком состоянии. Я им говорю, вы знаете, напишите ему, что если это главное здание страны, то это главный снег страны. И трогать его нельзя. Но я им сказал, ну, конечно, они были так замучены этим народным мстителем, что они на мою шутку не отреагировали. Вот я говорю к тому, что читатели многие страшнее самой цензуры.